и Танчунь. Пора расходиться. Сестрица Линда Юй едва держится на ногах от усталости. Да и всем остальным надо отдохнуть. Завтра снова займемся поисками. Все разошлись. Бао Юй тоже лег спать. Только Си Жень и другие служанки уснуть не могли и всю ночь проливали слезы. Но об этом рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Даюй. Возвратившись к себе, она вдруг вспомнила разговоры о золоте и яшме. И сейчас, когда яшма пропала, ее охватила радость. Право же, всем этим монахам и даосам совершенно нельзя верить, думала она. Если бы золото и яшму связывала судьба, разве Бао Юй потерял бы свою яшму? А может быть, эта связь разрушилась из-за меня? От этой мысли на душе ее стало спокойнее. Она позабыла об усталости и переживаниях, которые пришлось испытать за этот день, и принялась читать книгу. Цзи Цзюань, напротив, чувствовал себя разбитой и усталой, и все время торопила Даюй поскорее ложиться спать. Наконец Даюй легла и задумалась о райских яблоньках, не вовремя покрывшихся цветами. Этот кусок яшмы был во рту у Бао Юя, когда он появился из материнского чрева. Так что появление ее в мире, а также исчезновение, должны собой что-то знаменовать. Если цветы яблоньки предвещают счастье, то не должна была пропасть яшма. Наверное, яблоньки расцвели не к добру, и Бао Юя ждет какое-то несчастье. Таким образом, девушку вновь охватила печаль. Но потом у нее мелькнула мысль, что эти цветы и потери яшмы могут принести счастье ей самой. И так до самой пятой стражи, то радуясь, то печалясь, она не могла сомкнуть глаз. На следующий день госпожа Ван разослала людей по ломбардам на поиски яшмы. Фэнзе со своей стороны тоже составила план розысков. Так в хлопотах прошло несколько дней, но яшму не нашли. Счастье, что об этом не знали матушка Дзя и Дзя-Джен. Сижень все эти дни трепетала от страха. Бао Юй пропустил несколько занятий в школе. Он был задумчив, подавлен и безучастен ко всему. Госпожа Ван не придавала этому значения, так как полагала, что он расстроен из-за яшмы. Как-то раз, когда госпожа Ван, погруженная в раздумье, сидела у себя в комнате, вошел Дзялянь и, справившись о ее здоровье, улыбнулся. «Сегодня я узнал от человека, которого прислал Дзя Юй Цунь господину Дзя Джену, что дядюшка Ван Цзитэн повышен в чине, о чем уже составлен высочайший указ, и ему послано спешное приказание, передающийся со скоростью 300 ли в сутки, прибыть в столицу 20 числа первого месяца Нового года. Сейчас, наверное, дядюшка мчится сюда днем и ночью. Об этом я и хотел сообщить вам, госпожа. Через полмесяца он будет здесь». При этом известие радость охватила госпожу Ван. Она как раз только что думала, что у нее осталось мало родственников в столице, что семья тетушки Сюэ почти разорена, братья находятся на службе в разных провинциях, и у нее нет никакой поддержки. И сейчас, услышав, что государь оказал милость ее брату, и тот возвращается в столицу, она обрадовалась и подумала, что если будет процветать род Ван, то и Бао Юй не окажется лишенным опоры. Мысль об утере яшмы понемногу отошла у нее на задний.